дом, которого нету на свете. О, там чисты небеса, пахнет медом роса, в высокой траве бродит ветер. О, это пряха тоски у полуночной реки заплела все пути, не пройти, не найти. Чиха тумана сплетает вуаль, словно крылья прозрачные руки его. А на левом плече ее птица печаль, а на правом то птица разлуки его. Нить одна белый свет, а другой названия нет. Третья нить на беду, по четвертой я иду. Thank you.